Кричит его баба. «Ох, хозяин, что ты наделал? Говорил я тебе, не пускай собаки, а теперь вот видишь, что из ниток стало». Думал, думал мужик, что с бабой сделать, и не придумал ничего другого, как спросить ее. «Вот, хозяйка, идет праздник большой, Пасха Христова. Все люди снарядные. Нарядные будут. А я в чем в церковь пойду?» «Молчи, хозяин. Одежу я тебе излажу, снаряжу тебе побосее, покрасивее других». Накануне праздника взяла баба и заколола курицу. Перья с нее ощипала, потом пошла в лес и насбирала там серы с деревьев. Пришла домой, велела мужику раздеться, обмазала его с ног до головы серой и обсыпала его куриными перьями. Да так и послала в церковь. Пришел мужик в церковь, а там народу много-премного. Все на него дивуются, все его боятся, все с него глаз не сводят. Кто это пришел? Кто это такой? Так все шептали друг другу, но узнать его так-таки никто не мог. Да преж этого, как теперь и в церквах, порядка было немного. В сутолоке кто-то толкнул по нечаянности мужика, а он-то от толчка и насунься на грех, на свечку. Как только огонь коснулся перьев, те вспыхнули. Загорелся мужик с головы до ног. Жжет его огонь. «Давай-ка он бежать домой!» — прибежал и говорит жене. «Ах ты такая-сякая! Что со мною наробила?» — сделала. «Погляди-ка на меня! Ведь я ногой прибежал, и все меня таким видели». Шибко рассердился за это мужик на свою ленивую бабу и задумал ее как-нибудь извести. Вот идет он как-то к речке и сделал через нее два перехода. Один из хороших досок, а другой из гнилых. Привел он свою бабу к гнилым доскам и говорит: «Смотри, баба, по этому переходу не ходи, не скачи, пойдешь — худо тебе будет». А надо сказать, что Лютра, так прозвали жену мужика, всегда делала ему наперекор. И теперь на слова мужа она перечила: «А вот пойду, Люк-люк, пойду. Вот пойду, Эле-люк, пойду». Она побежала по доскам, да только не успела добежать до середины перехода, как доски под ней подломились, и она упала в воду. Мужик только ее и видел. Пришел мужик домой, вошел в избу и видит: пусто в избе. Жалко стало ему своей бабы. Что делать? Как достать ее из воды, чтобы привезти домой? Вот сделал он веревку. Привязал к ней зыбку. Пошел снарядом к речке и пустил в нее зыбку. Потянул зыбку обратно и слышит, что-то попало. «Но, — думает мужик, — вытащу назад свою бабу и уведу ее домой. Станем опять вместе жить-поживать». Тащит он, тащит. Глядь, вместо его бабы попала ему в зыбку нечистая сила — кикимора. Мужик стал было опускать ее обратно в воду. Да нет, кикимора схватилась за него крепко-накрепко и говорит: «Батюшка, спаси меня от кривой Лютры! Попала она в наше царство и житья от нее нам не стало.